Все произошло у крыльца дома. Входов в этот дом было несколько, чтобы каждый, кто снимал здесь угол, мог пройти со своей стороны, не потревожив других жильцов. Мужчина с девушкой остановились на пороге. Тусклый свет месяца едва освещал две застывшие фигуры. Пока они стояли у крыльца, Илья и решил привести свой план в действие. «Расходимся», — шепнул он Леониду. «Ты направо, я налево». Им требовалось войти через калитку. Калитку отворил Илья, и он мог поклясться, что сделал это бесшумно. Однако то, что последовало дальше, заставляло думать об обратном. Где-то они просчитались. Они успели отойти друг от друга, чтобы лучше было расправляться со своими жертвами. Но и только. Леонид прислонился к дереву, вскинул руку и прицелился, как и несколькими часами ранее. Только тогда он стоял ближе к окну, и девушка находилась за этим окном. Ее фигура тогда освещалась светом лампы. Теперь ее силуэт выделялся в свете месяца, но и этого было достаточно. Он видел ее отчетливо, но видел лишь несколько секунд. Не успел он надавить на курок, как силуэт исчез из поля видимости. В первое мгновение Леонид ничего не понял, но зато хорошо понял Илья. У него была серьезная практика, так что его глаза отлично уловили, как мужчина на крыльце оттолкнул от себя девушку и сам рыбкой нырнул в другую сторону. Пук! Пуля, выпущенная Ильей, врезалась в стену. Пук! Это уже запоздало выстрелил Леонид. А затем раздался более громкий звук, и не один. Бах! Бах! Илья почувствовал горячий ветер возле виска и машинально юркнул за куст. А затем на шорох ответил из своего оружия. Тут же со звоном рассыпалось стекло в окне. Это уже Леонид стал нервно нажимать на спусковой крючок своей беретты. Он приметил, как темная фигура, пригнувшись, заскользила вдоль стены дома, исчезая за углом, и попытался послать свинец ей вдогонку. Ничего не получилось. Фигура исчезла, а пули попали в стену. Илья кувыркнулся через голову и оказался возле своего ученика, после чего схватил того за руку и заставил пригнуться, а затем подтолкнул к выходу. Со стороны дома не было слышно ни звука. «Уходим», — прошипел Илья, выталкивая Леонида за калитку и выбегая следом сам. Пока они скорым шагом выбирались из поселка, Илья настороженно прислушивался и оглядывался. Его острый слух не улавливал никакого шума, вряд ли неизвестные пытались догнать их. С одной стороны, это было хорошо, а с другой появлялась масса вопросов, и самый первый — кто тот умник, таскавший с собой оружие? И умевший им пользоваться. В том, что незнакомец умел пользоваться оружием, Илья не сомневался. Тому подтверждение пуля, просвистевшая в миллиметре от его головы. Выпущена эта пуля была на звук выстрела Ильи. Они свернули к набережной и возле кабинок для переодевания остановились. «Что произошло?» Леонид заговорил первым. Он тяжело дышал и явно не мог пока осмыслить произошедшее. «Мы получили хорошенький отпор, малыш!» Зло сплюнул Илья, злость была не только на Леонида, но и на себя самого, на себя даже в большей степени. Кто-то смог переиграть его, и это Илью коробило. «В нас стреляли!» — не скрывал удивления Леонид. Илья не удержался от ехидного замечания. «Да уж не целовали! Но не это главное!» «А что же? А то, как все произошло! Этот человек — непростой чурбан! Он словно спиной почувствовал наше присутствие. И очень даже вовремя и бабу спас, и сам ушел из-под огня. И стрелял, напомнил Леонид. Ну и стрелял, это само собой, это спец, чтобы ему лопнуть. Может, это мент, подал идею Леонид. Она заявила о том, что кто-то в нее стрелял, и мент к ней пришел. Может, Илья ощутил, что начинает закипать от того, что он не смог завершить начатое, не смог исправить промах своего ученика и, более того, сам совершил промах. Девица жива, жив ее спутник, значит, о том, чтобы отослать этого парня к Родову, а самому спокойно залечь дома и думать не стоило. Кажется, он с самого начала ошибся в выборе. С этой красоткой было что-то не то. Сейчас он уже мог это твердо сказать, хотя бы самому себе. Но что самое хреновое, пойти на попятную он теперь не мог, потому что не знал, чем это обернется для него. «Двигай домой», — велел он Леониду, — «и жди меня. Я попытаюсь разобраться, что происходит, понял? Жди меня». И он, не глядя больше на своего ученика, отправился в обратный путь. Мент. Что-то ему подсказывало, здесь все гораздо сложнее. А еще он подумал, что, возможно, все бросить обойдется гораздо дешевле, чем завершить. Но точно он не знал, возможно, а возможно и нет. Завершить, конечно, надежнее. А он всегда любил надежное, именно поэтому он двинулся назад, к дому чертовой шатенки. Он был уверен в себе, а злость на самого себя делала уверенность еще большей.